Глава 31. База «Черная жемчужина», Судеты, округ Тамар, Лиранское Содружество, 21 июля 3050 года. Виктор Штайнер Девион покачал головой. «Господи, ненавижу ждать!» «Не волнуйся, Вик, ты разработал хороший план», — сказал Кай Аллард Ляо. Они сидели рядом перед закрытыми дверями комнаты совещаний. «Он сработает. Увидишь, они одобрят план». «Прости, я думал, ты, Кай Аллард, вечный пессимист». Кай смутился, но потом слабо улыбнулся. «Виктор, у меня могут быть проблемы с уверенностью в своих силах, но уж чужую силу я вижу сразу. Это было прекрасной идеей, чтобы Гален Кокс вместе со мной руководил действиями частей, имитирующих нефритовых соколов на последних тактических играх. Я имел возможность использовать все явные и скрытые недостатки разработанной нами стратегии». Виктор фыркнул. «Ага, и смешал и снес наши части, словно оловянных солдатиков». Кай пожал плечами. «Но мы же отрабатывали худший вариант развития событий. Согласно ему, войска действовали в условиях жестокой бури и под огнем с воздуха. Самое худшее из ожидаемого произошло, но ты все-таки сумел вывести примерно усиленный полк и взял ситуацию под контроль. Если считать наши действия разведкой и боем, то собранной в таком случае информации о противнике достаточно, чтобы ради нее затевать такую операцию. Не стоит сбрасывать со счетов значение разведки». Виктор в ответ весело рассмеялся. «Слова сына мастера шпионажа!» Кай засмеялся в ответ. «А что ты хочешь? Это в крови. Все дело в том, что степень вероятного успеха штурма выше нормы. Не могу с уверенностью сказать, сколько дней или часов мы сможем удержать Таут-Кросс после захвата, но я знаю, тем самым мы затрудним продвижение нефритовым соколом». Дверь в комнату совещания отворилась, на пороге возник генерал-лейтенант Эндрю Редберн. «У нас возникли некоторые вопросы. Не угодно ли пройти за мной?» Виктор правой рукой схватился за живот и медленно встал. Кай беспокойно взглянул на него. «В чем дело?» Виктор оперся о плечо друга. «Ерунда. Такое ощущение, будто у меня в желудке схлестнулись боевые роботы». Виктор и Кай вошли в комнату и заняли свои места на дальнем конце стола. Как и на предыдущих заседаниях, прямо перед ними сидел Морган Хасик Девион, по левую руку от которого расположился генерал-лейтенант Редберн, по правую – предводитель наемников. Кай сел за стол и выдвинул клавиатуру. Виктор предпочел стоять. Морган побарабанил пальцами по черной папке с планом операции, разработанной Виктором. «Перед тем, как перейти к сути, хочу сказать, что все мы приятно поражены тщательностью работы, проделанной тобой и твоей командой. Все изложено четко и кратко. Нам особенно понравился детальный анализ вероятных действий противника. Такую работу скорее можно было бы ожидать от седых ветеранов, а не от таких молодых офицеров, как вы. Всем принимавшим участие в разработке плана объявляется благодарность». Виктор улыбнулся и поклонился. «Благодарю, маршал. То, что наша работа показалась вам заслуживающей внимания, является высшей наградой для нас». Он выдержал паузу и затем прямо посмотрел в малахитово-зеленые глаза Моргана. «Мне показалось, есть некое «но».» «Ты прав», — сказал Морган, понизив голос. «Согласно плану, предусматривается задействовать 4 полка. 10-й полк Лиранской гвардии, оба полка гончих Келла и 9-й полк Федеративного Содружества. Переброска этих частей, подразделение обеспечения и материально-технических средств потребует 45% имеющихся в нашем распоряжении шаттлов и прыгунов. Это существенно ограничивает мои возможности по переброске войск в миры, находящиеся на направлении вероятного удара следующей волны вторжения». Виктор глубоко вздохнул. «Но на встрече 2 недели назад мы пришли к согласию, что было бы глупо пытаться организовать оборону на всех направлениях вероятного удара. В этой игре мы будем проигравшей стороной». «Быть не в состоянии оборонять все миры не значит не попытаться это сделать», – поправил его Морган. «Это не просто военный конфликт, и ты это знаешь не хуже меня. Риан Штайнер со своей стороны будет просто счастлив вытащить остров Скай из Содружества. Если он узнает, что мы не предприняли ничего, чтобы защитить миры Тамарского пакта, он вместе с женой может принять решение отколоться и заключить договор с захватчиками. Согласись, такого мы себе позволить не можем. «Веришь или нет, кузен, но я и это принял в расчёт», — ответил Виктор, мысленно пожалев, что никто не удосужился придушить Риана Штайнера ещё в колыбели. «Мы выбрали Туаткросс в силу многих причин. Прежде всего, из-за тактических свойств местности и иных факторов, дающих боевой перевес. Что же касается политических соображений, они вкратце упомянуты в плане, и они говорят в пользу использования Туаткросса. В конце концов, это важный центр управления. Как может Риан поставить нам в вину попытку отбить стратегическую планету Тамар?» Маршал ничего не ответил. Он опустился в кресло и долго изучающе смотрел на Виктора. Правый кулак Виктора грохнул по столу. «Черт тебя дери, Морган, нечего на меня так смотреть. Мне отлично известна политическая подоплека происходящего. Я по глазам вижу, тебя беспокоит, что наш план выглядит, словно мы списали его из книжки про войну. Ты думаешь, что мы кучка молодых вояк, считающих войну игрой и мечтающих только о славе? Ты ошибаешься!» Виктор поднял глаза на потолок и заставил себя дышать ровно, чтобы унять гнев. «В следующем апреле я отмечу свой 21-й день рождения. С этого момента я по возрасту и по праву смогу встать во главе Федеративного Содружества. Моя мать была мудрой и твердой правительницей Элеранского Содружества. Мой отец был военным гением, под чьим руководством была покорена конфедерация Капеллана. Черт возьми, мне самой судьбой предназначено объединить и править двумя этими нациями. Я должен завоевать уважение своих подданных, и я докажу, что в состоянии сделать все возможное, чтобы защитить их». Он говорил запальчиво, но в его голосе не было боли. «Я верю, что однажды ты сказал моему отцу, протягивая флягу с водой, что ради него готов разнести в щепки врата ада. Что ж, я согласен, моей маленькой битве потребуются силы большие, чем для штурма ада. Я выбрал планету, известную суровым климатом и сложной пересеченной местностью. Большая часть населения укрывается под поверхностью, и боевые действия его не затронут. Предполагаю, что нефритовые соколы оставят на Туаткроссе минимальное количество войск. В таком пункте, как он, просто необходимо держать гарнизон». Эндрю Редберн открыл свою копию плана. «Буря дьявола – прекрасное прикрытие, но не думаю, что 9-му полку понравится эта идея.